Глава 28. Я ввел карамельку в курс дела. Что и в ее мире боги иногда используют людей в качестве разменных монет. Что тут можно поделать? На дуэль Эри не вызовешь. Разве что насолить ей, пойдя наперекор ее указаниям. Проплывали у меня в голове мысли, что Эон мог сговориться с коллегой и подстроить подобное, выступив в роли доброго полицейского. Хотя не слишком понятно, зачем могущественным сущностям столь примитивные манипуляции. Некоторое время мы с интересом следили за результатами тестирования Карой ее новой способности, вернее, штрафов. Громкость ничего не значила, засчитывался и тихий шепот. Воображаемые в голове ругательства не снижали благозвучие, только произнесенные вслух. Для тестирования насмешки мы ушли на задний двор, где частенько тренировались молодые кобальды, и стояли и деревянные, и каменные макевары. Мы выбрали свободный участок, а Танша вышла из пати. «Нападай, лиловое бестие!» — выкрикнула светлая насмешку. Темная закономерно сагрилась и принялась атаковать противницу. Теперь я бы на Таншу точно не поставил. Даже с неполным бонусом Кара держала оборону превосходно. «Атакуй, серая лисица! Струсила, похотливая эльфа! Мой щит сдержит твои хилые удары!» Эльфийка несколько раз протестировала насмешку, но, похоже, теперь речевки навыка агро потеряли свою остроту. Было бы странно, если часто употребляемый навык снижал благозвучие. Тогда бы Каре пришлось отказаться от использования одной из основных способностей защитников. Однако вездесущая система предусмотрела и данный нюанс. В общину с охоты вернулся Гину Козор с другими сородичами. Я, кажется, даже начал узнавать нашего старого приятеля по темному узору на рыжей шерсти морды. Кобальт поведал, что в Крангасте слухи о нашем внезапном богатстве утихли, сменившись сплетнями по поводу наших разборок с местной швалью. После случившегося нам определенно стоило развеяться, так что мы решили завалиться всей пати в трактир у Сордхога. Но сначала мы навестили Кнаклигу. Обиталище земноводных оккупировало один из немногочисленных водных оазисов ключей Крангаста. Они умудрились превратить небольшую местность в болото, с перегородками, отделяющими помещения друг от друга. Старейшина приняла у меня единственную добытую нами накидку. В задании эпического ранга теперь значилось 1 из 10. Опыта же за повторяющийся квест отсыпало прилично, но не так, чтобы овер дофига. Мы, конечно, будем продолжать выполнять задания на накидки, но вряд ли они могут стать основным средством заработка опыта. Ночники на дороге не валяются, плюс сражения с авантюристами всегда несут больше риска, чем охота на бездушных. С квестами на пробуждение им сравниться сложно. Танша апнула 18-й уровень, что для обычного авантюриста являлось значимым событием. Еще один повод пропустить по стаканчику другому. По пути в бар нам встретилась банда огров во главе с Куентис Саракшем. «Так, значит, это вы разогнали банду коричневого Шорзока?» Навис надо мной огр, покачивая на плече новую дубину. Правда, пока только обычного ранга. Я напряг память. Кажется, среди напавших на нас в Небесном лесу был волк с таким именем. «Допустим. И что с того?» Внезапно Куенти хлопнул меня по плечу своей ладонью оглоблей. «Куентис Саракш наносит вам урона 3». «Так держать, человек! Не зря победа в поединке досталась тебе!» — прогудел гигант. «Вы нашли применение моей малышки!» Огр любовно взглянул на палицу, висящую на поясе у карамельки, на что эльфийка изобразила на лице гримасу отвращения. Кажется, светлая хотела что-то сказать, но замерла на полуслове. По-видимому, вспомнила про свой бонус благозвучия. «Но не думай, что я так просто сдамся, Зимин! Я добуду себе редкое оружие, узнаю, как противостоять людским шаманам, и тогда Куентис Саракш покажет тебе всю мощь огров!» «О, буду ждать с нетерпением, мой высокий друг!» «Не друг!» — рыкнул огр. «Соперник! Запомни это, человек!» С такими словами сын старейшины вместе с дружками покинули нашу компанию. Вечер в трактире удался на славу. Кобальды, гоблины, несколько орков и даже один разумный пияв-краб с интересом слушали рассказы о наших приключениях. Про разборки с богами мы, разумеется, умолчали. Но даже не слишком эпичное сражение с ночниками при небольшом художественном переосмыслении нашло живой отклик в сердцах слушателей. Переделанная чувственная песня отечественного исполнителя также монстрам понравилась. «В заросшем парке стоит старинный данж. Хоть звезды ярки, но мрак царит извечно там. Сказать я пытался, рейд-боссов нет на земле. Но тут же раздался ужасный хохот во мгле». Тем не менее, не обошлось без эксцессов. Трактир постепенно наполнялся по мере того, как вечер вступал в свои права. И спустя какое-то время концентрация человека-ненавистников превысила допустимые пределы. Пьяные монстры принялись спорить, не надо ли выкинуть людей из города. Наших знакомых в баре было немало, поэтому нашлись и те, кто встал на нашу сторону. Неизвестно, кто первый бросил табурет, но в один прекрасный момент вспыхнула ожесточенная драка. Правда, по одному из негласных правил монстры использовали лишь кулаки. Была парочка индивидов, что вытянули меч и копье, но им быстро доказали всю их неправоту. Вокруг носилась мебель, посуда, а иногда пролетали и не слишком тяжелые монстры. Я разумно засел за карой станшей, лишь изредка вступая в схватку. Ибо по боевым качествам в кулачном бою прокачанным силовикам и ловкачам соперником не был. Окончилась битва плачевно. Пияв краб окочурился, получив слишком много урона. Пришлось вызывать для него шамана-знахаря. Прибежали огры с волками, подручные старейшин, подчинять справедливость и исковали наиболее буйных. По итогам переговоров обе стороны согласились покрыть убытки. Неохотно я заплатил за воскрешение пияв краба, а драчуны за порушенную мебель и передали компенсацию владельцу паба. Покинув трактир, мы немного прогулялись и завалились в гостиницу, которых в Крангасте была всего пара штук. Обычно странствующие монстры ночевали в домах общин, но кто побогаче, мог себе позволить нормальный номер. Не зря я снял два отдельных номера, ибо Танша чуть ли не в прихожей на меня набросилась. Изголодавшаяся темная эльфийка практически все соки из меня выжила, но все-таки насытилась первой. Так что у меня остались силы для того, чтобы навестить гномку. Шантри вовсю старалась продержаться дольше и побить свой прошлый рекорд, но прогресса особого я не заметил. Уже спустя полчаса гномка валялась в ауте от переизбытка сладострастных ощущений и накатывающих эмоций. К каре лезть не стал. Во-первых, на темную ушло сил больше, чем обычно. Во-вторых, настроение светлое не располагало к подобным играм. У меня так наоборот после смертей просыпался сексуальный аппетит. Когда чувствуешь дыхание костлявой на своем загривке, сразу хочется пойти и взять от жизни по максимуму. Но карамелька после воскрешения, наоборот, казалась немного отстраненной и задумчивой. Ну да и огр с ней. Захотела бы, и сама намекнула. А в следующий раз уже займусь ей как следует. Долгое воздержание вроде бы вредно для организма и ментального состояния. Не думаю, что у эльфа физиология слишком уж отличается от человеческой. А я, как лидер, должен следить за здоровьем моей группы. Ха! Следующие два дня мы отдыхали в Крангасте, посетив разные кафешки и питейные заведения. Также у монстров имелось нечто вроде театра на открытом воздухе. Правда, спектакли оказались странноватыми, на мой вкус. Монстры-актеры носили разрисованные маски, обозначающие расу и характер персонажа. Чтобы зрителю было проще понять, видимо. Впрочем, девчонки остались в восторге. Разве что на нашу столичную львицу Таншу особого впечатления представление не произвело. Я же больше ощущал себя в цирке, в котором звери выступали на сцене самостоятельно, без понуканий со стороны дрессировщиков. В целом же монстрячья самодеятельность меня развлекла. Других способов развеяться, кроме театра, игорных зон, выпивки, мордобоя и ресталища, по сути и нет в Крангасте. У монстров имелось некое подобие на художественную литературу, и даже библиотека существовала. Однако сюжеты у них представлялись странными, примитивными или непостижимыми. Эллингаст, по словам Темной, ушел намного дальше в данном вопросе. Монстры любили поиграть в распространенную в подземелье азартную игру под названием «Тхонгал». Танша правила знала, хотя монстрячий вариант отличался от людского. В общем и целом напоминал покер со ставками, только играли фишками, а не картами. Комбинаций существовало намного больше, чем в известной карточной игре. Особые правила по подсчету очков с наскока запомнить было непросто. К счастью, обычно в игорных комнатах находились специальные дощечки для нубов, вроде меня, позволяющие подсчитывать результат. Ренаспир со смехом поведала, что фишки в людской и монстрячей версии Тхонгала имеют различающиеся номиналы. У монстров больше всего очков давалось за фишки монстров, у людей — за людей. Логично, что уж. После истории с богиней ночи я все еще расхаживал в мусорных сандалиях, поэтому решил прикупить нормальный шмот. Во всем Крангасте удалось отыскать единственный в продаже экземпляр каменных сапог, которые я выкупил за 2 золотых и 5 серебряных. Даже Кара, наслушавшись от Шантри о пережитых мною ужасах и ступнях-угольках, ничего не выказала против. Хотя с Фениксом упарываться в защиту мне смысла нет, тем более тканевая броня даже при сборе сета не давала выдающихся бонусов. Но после перебежек по раскаленной лаве мне требовалось закрыть пунктик по поводу качественной и прочной обуви. Утром следующего дня нашего пребывания в Крангасте бонусы восстановились. И мы двинулись в путь к зиккуратам безмолвия. Финансы намного просели, да и накидки сами собой не добудутся. Каре было легче. Хоть она периодически и ругалась на окружающих монстров, но серьезно ее благозвучие не проседало. В отличие от моего целомудрия, которое с нуля так до конца за срок больше 2 целых суток и не восстановилось. В Небесном лесу мы с Карамелькой протестировали наши новые возможности. Светлая с 50-процентным бонусом к физической и магической защите теперь танчила словно топовый защитник. Мой урон и до этого достигал невиданных высот, а с новым бустом и вовсе стал недосягаем для обычных авантюристов, даже прокачавшихся до 30 плюс уровней, что по меркам мира считалось выдающимся достижением. Впрочем, урон может не спасти нас, если по нашей душе отправят сразу 3 пачки хай-левельных ПК-шаров. Я протестировал и конкретную механику работы бонуса от амулета сосредоточенности. 50% к чему конкретно прибавляются? К базовому дамагу или к финальному вместе со всеми плюшками? К моей вящей радости, здесь Эон не стал обсчитывать и дополнил финальный урон. Было бы круто, если бы буст от амулета добавлялся уже с учетом бонуса от навыка целомудрия. Но нет. Получается, мой итоговый профит составлял плюс 150% к урону при полном целомудрии. Шотать эльфов на этаже стало легче. И даже секущий водоворот уже уносил жизни мобов, попавших в эпицентр с единого каста. Приятно видеть такой прогресс, а не жалкие проценты за уровень. Шантри, в принципе, не возникало, а вот темная все не могла смириться с нашими божественными дарами. Танша скромно попросила взять ее с собой на следующую встречу с Демиургом. Как будто мы с ним через день созваниваемся. Мы задержались в Небесном лесу до вечера, поскольку на 3-м ярусе по пути нам встретилось несколько руин, пройти мимо которых мог мало кто из авантюристов. Сложности изученные противники эльфы для нас уже не составляли, тем более после наших с Карой новых бонусов. Немного пополнили запас кристаллов и выбили бесполезный для нас навык сокрушения пластов, для которого требовалось двуручное дробящее оружие. Затем мы перебрались в раскаленную саванну, от случайных лавовых нарывов которой у меня теперь бегали мурашки по коже. Солнце как раз только укрылось за горизонтом, но ночевать на данном этаже никто из нас не хотел. До Толедо-Урс успеем к ночи добраться, либо возле зиккурата шатер поставим. Мы забрались в экипаж, а я вернулся к своему постоянному занятию после ночной любви — распеванию песенок. Саванна представлялась достаточно ровным этажом, плюс за головой ящера я подвесил светляк, так что Сцилла катила бодро, несмотря на темное время суток. Я рассчитывал добить свой бонус к концу переезда до 90%. Однако реальность внесла свои коррективы. «Это Хван Бутенг. Мы получили сведения о масштабном нападении Ночного Ордена на Искалхирт. По информации от старосты, врагов более сотни. Коты сражаются, но победитель не ясен. Мы выдвигаемся. Однако сможем прибыть не ранее, чем через час». «Вот черт!» — произнес я, ознакомившись с посланием из кольца контакта, после чего убрал лютню из рук в инвентарь. «Что случилось?» — обернулась Кара. «Ночники напали на кошачий аванпост. Много. Подмога прибудет не скоро. Что предлагаешь делать? Твой бонус ведь еще не восстановился», — заметила Танша. «Вместе с амулетом получается около 130%. Все равно больше, чем раньше. Кошачьи монстры оказали нам не самый любезный прием. Если вы помните ту ужасную ночь на верхушке дерева», — добавила Ринаспир. «Но мы ведь поможем им?» — подала голос Шандри и сверилась с картой, судя по всему. «Искалхирт всего в 5 минутах езды». Не вдаваясь в долгие раздумья, я повернул Сциллу в сторону аванпоста, после чего поглядел на главный глаз совести в нашей пати. Гномка выглядела серьезной и решительной. Не удержавшись, я наклонился и ласково потрепал ее по голове. «Хорошо. Поиграем немного в героев. К тому же это отличный шанс нафармить побольше накидок». Возражений не последовало. Только темная цыкнула, заметив, что с нашей группой ей приключений до конца жизни хватит. Я на всякий случай проверил быстрые слоты пояса и инвентарь. 2 свитка воскрешения имелись в наличии. Пару мусорных зелий маны заменил на зелье обычного ранга. Кара также споро заменила несколько зелий здоровья на редкие аналоги. В данном столкновении может пригодиться любая возможность усилиться. Сцилла шустро бежала по пересеченной местности саванны, порой прорываясь через невысокие кустики. Периодически мы собирали за собой хвост из прицепившихся сагрившихся мобов. И на данном этаже некоторые особи легко могли угнаться за горным вараном с повозкой. Танше с Шантри приходилось их отстреливать из лука. Я тоже периодически посылал им ледяные подарочки. Спустя какое-то время чудом выжившие монстры отставали, но некоторые успевали напасть на экипаж, кусая за колеса и царапая заднюю стенку когтями. Наше средство передвижения и так серьезно пострадало при погоне от безумной богини. Не стоило его еще больше уродовать. Спустя несколько минут показалось необычное поселение кошачьих, расположенное на верхнем ярусе поверх деревьев. В этот раз мы также прибыли поздно, поэтому не смогли как следует оценить размах Искалхирта. Я деактивировал светляк, чтобы нас сходу не заметили. Наверху кое-где горели факелы, давая нам шанс ознакомиться с подходами. До нас доносились отдаленные звуки боя. Бряцанье оружия и щитов, разрывы заклинаний, рев монстров и голоса людей. Тусклый факел высветил на восточной стороне поселения грубые деревянные лестницы. Мы спешились. Танша первой юркнула вперед, активировав свой хамелеон. Затем помахала нам рукой, давая команду приблизиться. Сверху в проем между деревянных настилов рухнул неизвестный, заставив нас насторожиться. С криком он приземлился лицом в грунт, после чего растаял. Видимо, ХП не хватило пережить падение с не слишком большой высоты. Вскоре мы добрались до лестниц, которые Ночной Орден, по-видимому, использовал для штурма аванпоста. Если вспомнить, с какой безалаберностью кошачьи относились к охране своего поселения, нет ничего удивительного в том, что их смогли застать врасплох. Мы вслед за Таншей забрались по лестницам наверх. Высоких или капитальных строений в Искалхирте не было. В основном легкие навесы, защищающие от солнца, или легкие дощатотканевые хижины с крышами из соломы, которые в данный момент во многих местах имели пробоины, либо неспешно разъедались язычками разрастающегося пламени. Нам повезло. Орден не выставил дозор с тыла, поэтому мы смогли подобраться незамеченными и спрятаться за укрытиями. Хотя сражение и в целом напоминало хаос. Меж хлипких домиков примерно в центре Искалхирта пролег широкий боевой фронт. То тут, то там группы монстров и ночников схлестывались в ожесточенной схватке. Летали стрелы, стихийные заклинания, площадные навыки крушили доски. Впрочем, я в первый раз участвую в таком масштабном сражении. Возможно, хаос является его неотъемлемой частью. Похоже, кошаков серьезно теснили. Мои руки, крепко сжимающие посох, слегка подрагивали, а разум словно клейкой патокой заволокло. Мне казалось, я стал немного опытнее в плане сражений с игроками, но подобный размах подавлял своими масштабами. Неужели битва с участием 1000 солдат выглядит еще эпичнее? Выглядывая из-за чего-то похожего на прилавок, я заметил, что часть кошаков оказались отрезаны и окружены с нескольких сторон под здоровым деревянным куполом, который поддерживало множество столбов. Похоже, данное сооружение являлось каким-то центром для сбора монстров ранее, по типу церкви. В середине, под защитой боевых котов, я увидел мелких детенышей, сжавшихся друг к другу. «Пора!» — решился я, оценив обстановку.